Вскоре к открытым дверям продовольственного склада подкатил райповский грузовик. Приехавшие грузчики откинули с одной стороны борт кузова и сноровисто принялись носить на склад привезенные мешки. Подойдя к ним, Слава жизнерадостно сказал: «Привет, орлы!» «Здравствуй, Вячеслав Дмитриевич!» — нахмуренно ответил бригадир Артем. Голубев пожал ему руку. «Пошли, Артем, побеседуем!» «Работать надо», — попробовал увильнуть тот. «Мужики без тебя управятся, тут им, как говорится, делов на 5 минут». Бригадир неохотно пошел за Славой. Сели метрах в 10 от дверей склада на перевернутые вверх дном водочные ящики. Слава улыбнулся. «У бабки-кузнечихи сегодня был». «Ну и что?» — будто не понял бригадир. «Хороший тротуар она вымостила из коробки с иероглифами». «Ну и что?» — монотонно повторил Лупов. «Где ящик взял-то от японского холодильника?» Бригадир неопределенно пожал плечами. «Кажется, от Марусова привезли». «Кажется или точно?» Лупов посмотрел Голубеву в глаза. «Ну точно, от Марусова». «Чего ж вы, братья-славяне, на кладбище в один голос пели, будто никакой упаковки от Анисима Гавриловича не забирали?» «Пьяные были. Опьянение не снимает вины за преступление». «Да ты что, Вячеслав Дмитриевич», — вроде удивился бригадир. «Забрать у человека ненужную ему упаковку — это, по-твоему, преступление?» «Имею в виду другое», — с намеком сказал Голубев. «Почему бессовестно лгали в прошлый раз?» «А хрен его знает, почему». Бригадир вытащил из кармана пластмассовую мыльницу, используемую вместо табакерки, и принялся сворачивать самокрутку. Перепугались с пьяных глаз, когда увидели собачки на мертвом. Подумали, вдруг отравленная бутылка водки попалась, которую мы Гурьяну отдали за могилу. «Прищете нам умысел, да еще японский ящик привяжете». Юлька Галактионова при опознании Спартака видела коробку с иероглифами. «Так вот», — Лупов глянул в прищуренные глаза Голубева, — «не веришь, что ли?» «Если бы сразу вот так рассказал, может, поверил бы. Теперь не верю». «Ну, блин, честное слово, не вру». «Все равно не верю. На Марусова хотели тень навести», — строго спросил Слава. «Да ну его нафиг, старого перечника. Малость помандражить ему полезно. Раздухарился гусь на митинге, чуть в политику нас не втянул». Слава усмехнулся. «Так вы и испугались политики». «Не испугались, но...» «Не темни, Артем, давай говорить на чистоту». Бригадир глубоко затянулся самокруткой. «Честно скажу, врали потому, что не хотели выдавать кузнечиху. Скажи мы, что Марусовскую коробку отвезли ей, вы бы пошли проверять. Ну и, само собой, понятно, прихлопнули бы нашу забегаловку. Теперь веришь?» «Теперь убедительней, но со Спартаком все-таки не ясно». «Почему?» «Потому что встречался кто-то из вас с ним 4 июля», — наугад сказал Голубев. Бригадир помолчал, несколько раз кряду затянулся табачным дымом. «Коля Санков случайно сошелся со Спартаком у продовольственного магазина. Понимаешь, собрались мы получку обмыть. Пару пузырей водки на складе добыли, а Колю послали в магазин взять чего-нибудь на закусь. Только он из магазина вываливает с банкой маринованных кабачков да буханкой хлеба. Спартак перед ним нарисовался». «О чем они поговорили?» «Да ни о чем. Пусть сам Коля тебе расскажет». Лупов повернулся к грузчикам, заканчивавшим разгружать машину, и громко позвал. «Санков!» «Ау!» — отозвался тот. «Ходи сюда!» «Срочно!» «Одна нога там, другая здесь!» Санков в развалочку подошел к бригадиру. Щелкнув каблуками, вытянулся перед ним в струнку и дурашливо козырнул. «По вашему приказанию прибыл!» «К пустой голове руку не прикладывают», — ухмыльнулся Лупов. Санков, не отнимая правой ладони от виска, прихлопнул левой ладонью взлохмаченную макушку. «Виноват, ваш Броди?» «Не придуривайся, клоун!» — Бригадир сдвинулся с края ящика. «Садись». «Слушаюсь». Санков сел рядом с бригадиром. Лупов хмуро заговорил. «Расскажи оперу». «Про Анку?» — мигом ввинтил Санков. «Про то, как 4 июля после получки встретился со Спартаком у магазина». «Я чё, помню, что ли?» — Санков широко улыбнулся. «Целый день хожу трезвый, как дурак». Бригадир вспыхнул. «Ну, блин, трёкало. Говорю, не придуривайся, пока оперуполномоченный угрозыска не взял тебя за шкирку». Санков растерянно повернулся к Голубеву. «Вячеслав Дмитриевич, правда, мне нечего рассказывать. Ну, вышел я за кусоном из магазина. Спартак навстречу выплыл. Спрашивает, посуду там принимают?» «Не-ка, говорю, бабка старую продавщицу уламывает, а та рычит тигрой, мол, тары нет». Тут в аккурат Анисим Марусов подвернулся. Спартак беркутом на него налетел. «Мне их кошачьи концерты до лампочки. Я огородами и к своей компании». «Что у Спартака в руках было?» — на всякий случай уточнил Слава. «Авоська». «А в авоське что?» Санков растерялся. «Не заметил, мля. То ли пол-литровые банки пустые, то ли какие-то бутылки». Голубев недоверчиво прищурился. «Вот даешь, банку от бутылки не отличаешь». «Не, ну я помню, что стекло какое-то». Бригадир вдруг захохотал. «Николаша, правда, пустые бутылки в упор не видит. Если бы в авоське была полная злодейка с наклейкой, тут бы Коля интуицией на нее глаз положил и наверняка уговорил бы Спартака в свою компанию». «Он и без уговоров приперся», — обидчиво буркнул Санков. «Как приперся? Куда?» — быстро спросил Голубев. Санков переглянулся с нахмурившимся бригадиром. «В нашу компанию». «Тут Вячеслав Дмитриевич, так получилось», — заговорил бригадир. «Получку мы обычно обмываем на природе. Есть у нас укромное место в лесопосадке». «Уточни конкретнее, где именно?» — попросил Слава. «За птицефабриковской свалкой вправо поросшая травой дорожка сворачивает. Вот там, метрах в 10 от поворота, уселись мы. Выпили, закусили. Развеселые нынешние житухи потолковали с перекуром. Когда собрались по домам расходиться, Спартак тут как тут. Здорово, мужики! Неужели все успели выглотать? Ну, налейте хоть капелюшку. Сейчас у кузнечихи стакан первоча засосал. Показалось хорошо, а теперь чувствую, для храбрости маловато. Я говорю, опоздал Спартанок. Ресторан закрыт, и кина не будет». Он матюгнулся. «Ну и хрен с вами. Зря, значит, бежал. Пойду искать, где к оскорбленному есть чувство. Рюмка водки и рубль взаймы». «Не, Артем, слышь», — вмешался Санков. «Спартак перед этим еще говорил, дескать, завтра я вас коммерческим коньяком упою в доску, если жив останусь». «Действительно так?» — обращаясь к бригадиру, спросил Голубев. Лупов наклонил голову. «Молол о какой-то деловой встрече, после которой у него денег будет, как у Рокфеллера». «Но сомневался, что останется живым?» «Ага», — быстро кивнул Санков. «Коля, не ягози!» — одернул его бригадир. «Спартак вроде шуткой под Высоцкого пропел. Сегодня Юлька соглашается, сегодня жизнь моя решается». «Может и так», — согласился Санков. «Но я на это не обратил внимания, но что коньяком обещал угостить, запомнил точно». Бригадир хмыкнул. «Ну, блин, и памятливый же ты на дармовые угощения. Он вот что сказал. Если повезет на сегодняшней встрече, завтра в честь победы всех вас от души напою коньяком». Я спросил, где ты теперь возьмешь коньяк? Спартак засмеялся. «Были бы бабки, в коммерческом магазине у вокзала по 450-я бутылка, хоть в доску запейся». «Ну я же помню», — словно ребенок обрадовался Санков. Голубев попробовал узнать, какую встречу и какую победу Спартак Казаринов имел в виду, но никто из грузчиков этим у Спартака не поинтересовался. заканчивал слабобеседу с бригадиром Луповым с глазу на глаз. Бригадир сосредоточенно хмурился, много курил, но от прямых ответов не уклонялся. По его словам, Спартак последнее время куролесил с местными алкашами по разным кочегаркам райцентра, подвалом. Был он близко знаком и с могильщиком Гурьяном, и если сильно косел, оставался у него ночевать. Откуда могла появиться картонная коробка, в которую был упакован труп Спартака, бригадир даже предположительно сказать не мог. Ни в магазине «Домашнее хозяйство», ни на базе при покупке японских холодильников ни один из покупателей их не распаковывал. Не сказал Артем Лупов ничего и о мафиозной группировке в райпо. По его мнению, такой банды здесь никогда не было и сейчас нет. Просто каждый чиновник тянет в свой карман по мере служебных возможностей. В сравнении с другими Юля Галактионова более порядочная, но и она не ангел. О ее предприимчивости и деловых связях с приезжими бизнесменами Казаринов, конечно, знал, или во всяком случае догадывался, и вполне мог пойти на шантаж. С грузчиками в последние дни Спартак почти не встречался, а разыскал их на природе 4 июля потому, что знал излюбленное место, где обычно грузчики проводили свои увеселительные мероприятия. Увидев у продовольственного магазина Николая Санкова с закусоном, Казаринов, конечно же, догадался о намечающейся выпивке и после забегаловки у бабки Кузнечихи хотел на дармовщину еще пропустить стаканчик, но поспел к шапочному разбору. А воски с бутылками у него в это время уже не было. Ушел Спартак от веселой компании напрямую через лесопосадку. Был при этом сильно возбужден, как будто предчувствовал, что жить ему осталось всего ничего.